считать одним из экспертов по русским делам, а кое-кто думал о нем как о лучшем знатоке старой и новой России. Будучи человеком способным, он мог послать в любой журнал увлекательную статью, основанную не только на прошлом личном опыте и своих воспоминаниях, но и на той систематической информации сегодняшнего дня, которая доходила до него. Он писал не банально, не традиционно, но всегда живо, интересно, оригинально. Он мог писать о любой новой фигуре, появившейся на кремлевском горизонте, и давать ценные подробности о свергаемом, впавшем в немилость вельможе. Он мог припомнить анекдот к месту и расцветить его. В Прагу в одной из этих зим приехал Карахан с женой, балериной Семеновой, и Локкарт, зная вкусы Карахана, возил его ночью в лучшие рестораны с цыганским хором, с румынским оркестром. В последний раз он видел Карахана в день своего выхода на свободу после месячного сидения в кремлевском флигеле. Теперь под чарочку они ели оленину в сметане, кутили до утра. Он умел и культивировать, и расширять свои знакомства, как бы чувствуя, что это ему пригодится в будущем, какую бы дорогу он ни выбрал — международный банк, форин-офис или журналистику. И Мура, и регулярные встречи с ней как-то хорошо и удобно укладывались в этом будущем. Она тоже любила расширять свои знакомства и легко это делала. От советских вельмож и писателей с мировыми именами до русского эмигрантского дна в Париже, от чиновников берлинского торгпредства до аристократических балтийских свойственников, старающихся не опуститься. Было ли между ними заключено некое условие уже в это время? Состоялось ли оформление их деловых встреч, перемежавшихся с чисто приятельскими отношениями, такими удобными для него и такими необходимыми ей, и в то же время такими для нее неполными? Или условие было заключено значительно позже, когда между 1930 и 1938 годами она уже полностью была свободна исполнять его поручения, и контакты были налажены и там, и здесь. Пока к концу 1930-х годов эти контакты не распались ни по ее вине. Каждые 3-4 месяца они встречались в одной из столиц Центральной или Восточной Европы, иногда в Загребе, где в каждой у них был свой любимый ресторан и знакомая гостиница, и где знакомы были вокзалы и телеграф. Они встречались во многих местах и в Бухаресте, и в Таллине, и в Женеве, но не в Лондоне. Не в самом Лондоне, по крайней мере, до начала 1930-х годов. Здесь Локкарт не мог себе позволить с ней быть или даже случайно встретиться с ней. Когда он приезжал в Лондон, все менялось для него, и ни настоящего, ни будущего, не говоря уже о прошлом, у него не было. Была Томми и безнадежное безумство их незаконной любви, и возобновляющиеся в каждый его приезд колебания. Да нужно ли ему возвращаться в Прагу, делать банковскую карьеру? Не послать ли все к черту? Не остаться ли здесь навсегда возле нее, любить ее, обожать ее прелести, красоту, зная о невозможности соединиться с ней навсегда и продолжать жизнь такой, какая она есть? Так именно, как всегда этого хотел и будет хотеть все знающий, старый, страшный, больной и уродливый лорд Рослин. Католичество. Невозможность развода. Его собственная жена на грани нервного расстройства от жизни с ним, вернее, от нежизни с ним. Когда начала Мура бывать в Лондоне и как часто она там бывала? До 1928 года сколько людей могли ее видеть там? И зачем был ей нужен Лондон, если она встречалась с Локкартом в Европе? Она никогда ни одним словом не обмолвилась о своих поездках в Англию, когда жила в Соренто, чтобы даже намеком не подать мысли о своих встречах с Уэллсом, о которых знал Локкарт, как знали о них их общие знакомые в тесном узком кругу лондонского света, герметически закрытом. Она могла сказать при случае: «Да, я была в Загребе. Там у меня в прошлом году было свидание с чешским, нет, югославским агентом Алексея Максимовича». Или: «Да, я была в Вене прошлой зимой. Город показался мне ужасно красивым. У меня там была пересадка, и между поездами оказалось 4 часа. Я прошлась в центр, позавтракала в Кайзерхофе и на обратном пути зашла в собор. А в это время Пепе Крю поджидал меня на Ангальтском вокзале в Берлине.